Будущий мельник. Когда наконец сели обедать, солнце уже зашло. Дул порывистый ветер, сотрясая стены дома и стуча ставнями. Эрагон внимательно следил за Рораном, ожидая неизбежного. И Роран, собравшись с духом, сказал, обращаясь к отцу: «Мне тут работу на Таринсфордской мельнице предложили, и я намерен согласиться». Гэрроу молчал, нарочито медленно жуя. Потом, как бы с трудом проглотил кусок, положил на стол вилку, откинулся на спинку стула и обронил одно лишь слово. «Зачем?» Пока Роран объяснял, Эрагон делал вид, что его это совершенно не касается, и старательно доедал второе. «Понятно». Больше от Гэрроу никаких замечаний не последовало. Он долго молчал, глядя перед собой, а Роран и Эрагон ждали, каков же будет его окончательный приговор. «Ну что ж», – заговорил наконец Гэрроу. «И когда ты отправляешься?» – говорил он совершенно спокойно, и Роран даже растерялся. «Я?» – задал он довольно глупый вопрос. Гэрроу наклонился к нему и, весело блеснув глазами, кивнул. «А кто же еще? Неужели ты думал, что я буду тебя отговаривать? Я, может, даже мечтал, что ты в скором времени женишься, и я успею на твоих деток посмотреть». «Катрина правильно сделает, если за тебя выйдет». Роран по-прежнему обалдело смотрел на отца. Потом неуверенно улыбнулся. Ему явно стало легче. «Ну, так когда же всё-таки ты отправляешься?» Снова спросил Гэрроу. Роран откашлялся и сказал: «Когда Демптон за готовыми патрубками придёт?» Гэрроу кивнул. «Значит, недели через... две?» «Хорошо. Значит, у нас будет время подготовиться». «Тут ведь жизнь совсем иначе пойдёт, когда мы с Эрагоном одни останемся. Надеюсь, правда, что ненадолго». Гэрроу внимательно посмотрел на племянника. «Ты знал об этом?» Эрагон смущённо пожал плечами. «Ну, в общем, я только сегодня узнал. Зря он, по-моему». Гэрроу провёл рукой по лицу. «Да нет, не зря. Это нормально. Такова жизнь». Он рывком встал из-за стола. «Ничего, ребятки, всё будет хорошо. Время всё расставит по своим местам. А теперь давайте-ка уберём со стола и вымоем посуду». И Роран с Эрагоном молча принялись ему помогать. Следующие несколько дней стали для Эрагона настоящим испытанием. Нервы его были напряжены до предела. Он старался ни с кем не разговаривать и только кратко отвечал на вопросы. Всё в доме говорило о том, что Роран вскоре уезжает. Гэрроу собирал ему вещи, со стен исчезли некоторые знакомые предметы, и комнаты постепенно заполняла какая-то странная пустота. Через неделю Эрагону уже стало казаться, что их с Рораном разделяет настоящая пропасть. Разговор у них совсем не клеился, слова словно не хотели срываться с губ. В эти дни единственным лекарством от тоски для Эрагона стала сапфира. С ней он мог говорить совершенно свободно. Все его чувства были перед ней как на ладони, и она понимала его лучше, чем кто бы то ни было другой. За последние две недели дракониха здорово подросла и стала теперь выше Эрагона. Он обнаружил, что ямка в том месте, где соединяются шеи и плечи, как бы специально создана для седока, и часто усаживался на сапфиру верхом, ласково почесывая ей шею и объясняя значение разных слов. Вскоре она не только отлично его понимала, но делала по поводу некоторых его высказываний собственные замечания. Эрагону эта часть его жизни приносила огромную радость. Сапфира оказалась не только удивительно умной, но и на редкость самостоятельной. Ей было свойственно на всё иметь свою точку зрения, и порой её взгляд на вещи казался Эрагону совершенно чуждым людским понятием. Но, тем не менее, они отлично понимали друг друга. Даже без слов, на значительно более глубоком духовном уровне. Действия и высказывания сапфиры постоянно открывали в её характере что-то новое для Эрагона. Однажды она, например, поймала орла, но есть птицу не стала, а выпустила на свободу, сказав: «Ни один небесный охотник не должен окончить свои дни, став жертвой другого небесного охотника. Лучше умереть, гордо паря на крыльях ветра,